«Марк, ты чего не спишь?» За спиной послышался голос сестры. «Грудь болит. Мог бы меня толкнуть, я бы ее мазью намазала. Все нормально, сестренка. Пора собираться в дорогу, верно?» «Да», кивнула она и пошла пинками будить зверей. Упорная дрессировка смогла вбить в головы страусов, что нужно подчиняться приказам людей, но от привычки просыпаться в полдень не так просто было избавиться. «Вставайте, ленивые морды», пыхтела Ри, а вскоре к ней присоединились другие девчонки. Совместными усилиями они загнали зверей в оглобли и начали собираться в путь. Тронулись мы с первыми лучами восходящего солнца. Но так как ручей наш бежал в низине, забраться туда было легко, но выбраться наверх оказалось куда сложнее. Звери вопили с натуги, издавая режущие слух звуки, но все же успешно вытянули на звериную тропу груженный фургон, после чего мы дружно переглянулись. «Это все ты виноват», — шустро определилась Ринта. «В следующий раз я сама буду выбирать ручей». Я не стал ничего отвечать, только глаза закатил. Не в первый раз на моих глазах капелька власти разжижает кому-то мозг. Всего-то выбрали старший над двумя девчонками, а гонор, как у командира полка, делал упражнение, которое вчера показала. Чуть погодя спросила Ринта и, увидев утвердительный кивок, снисходительно проговорила. «Показывай, что у тебя выходит». Дальнейшая дорога проходила в полнейшей тишине. Наша главная злилась, и лично мне было непонятно почему. Ри и Дэя пытались было завести разговор, но Ринта так зыркала на них, что любые слова умирали, даже не успев сорваться с губ. Я тоже молчал, прогоняя энергию по главным энергетическим центрам, и от этого зрелища у той еще больше портилось настроение. Где-то в обед я попробовал с ней помириться, но возникло такое чувство, будто по сравнению с ней холодная бетонная стена, что горячий вулкан. Я уже начал подозревать, что такое настроение будет сопровождать нас до самого торжища, но вскоре она оттаяла, и девчонки снова скучковались, начав о чем-то трещать. Время от времени закидывая в рот сушеные ягоды, я мысленно напоминал себе, когда остановимся на ночевку, обязательно поставить силки, а не забыть как прошлый раз. Все-таки мясо гораздо вкуснее и питательнее каких-то ягод. Все шло по уже накатанной колее, но где-то через полчаса, или чуть более, я почувствовал, как запульсировала правая сторона груди. Пульсация в груди прекратилась, стоило нам только остановиться. На этот раз никакой низины. Стоянку фургончика организовали рядом с звериной тропой, но до воды еще оставалось метров так 200. Девчонки сняли со зверей сбрую и ускакали на них к воде, а Ри и я занялись устройством убежища на ночь. Тут память поневоле подкинула мне воспоминания про римских легионеров, которые называли себя мулами. Мало того, что они тащили на себе тяжелый и объемный груз, так еще и во время похода ложились спать только тогда, когда был отстроен лагерь, с насыпью, воротами, часовыми, и неважно, что до ближайших врагов была 1000 километров. Может, оттого и вошли в историю. Было за что их уважать. С другой стороны, не всегда люди по ночам воевали. Был период в истории Земли, когда ночные вылазки считались бесчестными. Но воины древней Ассирии были на этот счет другого мнения, а от них это нововведение распространилось уже на всю Европу. Кстати, существуют ли в этом мире другие национальности? Задался я вопросом, и так как никого, кроме Ри, рядом не оказалось, мне пришлось задать этот вопрос ей, вот только она не так меня поняла. Как рассказывала мне мама, империя в ходе своей истории сталкивалась с разными врагами. Сражения шли постоянно, и в какой-то момент дела стали обстоять настолько плохо, что отчаявшиеся люди начали переливать в себе кровь животных, чтобы с ее помощью стать сильнее. Многие умирали, а те, кто выжил, стали выглядеть по-другому. Какая-то ерунда получается, я не мог не усомниться в ее рассказе, если, к примеру, мне кровь этих зверей перелить. Мой палец указал в сторону возвращающихся с водопоя страусов, допустим, у меня когти на ногах вырастут. Но чем это поможет в бою? Мама говорила, что у выживших изменился рост и вес, а их кожа стала настолько толстой и прочной, что даже практикам стало крайне сложно убить их. В решающем сражении они шли в первых рядах, на острие клина. Они принимали на себя все атаки, но все равно умудрялись выживать. И что с ними стало потом? А потом они куда-то ушли. Насчет последнего, согласен, прискорбно. В мирные времена нет места странным людям среди обычных людей. Вчера герой, сегодня чудовище, у которого, Кто знает, что на уме? Логика человеческих мыслей так предсказуема. Мелкий, поедешь мыться? Спросила спрыгнувшая со страуса Ринта. Поглядел я на эту зверюгу снизу вверх, потом на ухмыляющуюся рожу Ринты и кивнул. Подсади. Ри обратилась к подруге Дея. Ты чего на мелкого взъелась? Это я в роду Ри, а на миссии обращайся ко мне полным именем, огрызнулась та. Может, завидуешь скорости, с которой он твое упражнение выучил? Ехидно улыбнулась Дея. Пф-ф-ф, фыркнула Ринта и гордо отвернулась, посмотрев в сторону. Вот еще. Просто он слишком наглый и самоуверенный для своих лет. Только вчера от мамкиной сиськи оторвался, а уже старшим дерзит. Не люблю я таких. Ручеек, к которому мы с Рией подъехали верхом, оказался побольше вчерашнего. Звери тотчас принялись жевать растущую вдоль берега зелень, а я, спрыгнув вниз, прошел чуть выше по течению и, наклонившись, хорошенько напился. Вода была очень холодная. Марк, ты действительно выучил то, что тебе показала Ринта? Рия хвостиком побежала за мной, изводясь от неутоленного любопытства. Да, и что в этом такого? Простое упражнение. Ничего сложного там нет, ответил ей и снова зачерпнул воду ладошками, пытаясь умыться. И, кстати, да, именно так оно на самом деле и было. Родившиеся с даром к работе с энергией, если не с первой попытки его выполняли, то со второй точно. Вот торнадо, который поддерживал практик из моего сна, вот там ювелирная работа нужна. Воздушная техника, которая удерживает маленький смерч в нужном месте, поддерживая необходимую скорость и размеры. Вращающиеся в нем листья, каждый из них пропитывается энергией практика, причем эта энергия насильно удерживается в листьях, иначе она бы просто рассеялась в воздухе. И потом, мгновенное превращение воздушной техники из смерча в множество потоков воздуха, каждый из которых нес по одному листу и атаковал заранее выбранную цель. Эта многозадачность просто шокировала, когда понимаешь, насколько все это сложно. Не зря мама говорила, что практики – это монстры, которых лучше обходить стороной. Как ты у нас возгордился, услышав мои слова, неодобрительно покачала головой Ри, и в чем-то она точно была права, но это никоим образом не касалось гордости. Дети в роду вели себя более скромно, что ли. Просто моя более зрелая личность не позволяла мне опускать глаза в пол и ковыряться в носу. Возможно, нахождение в теле и голове умирающего ветерана тоже сыграло в этом немаловажную роль. При этом мне по большому счету было все равно, пусть считают меня высокомерным зазнайкой, как-нибудь переживу. Но вслух я сказал другое. «Сестра, когда-нибудь ты будешь гордиться мной». Та демонстративно закатила глаза, и мы пошли обратно к зверям. Если оставить их без присмотра, они тихо, шаг за шагом, убредут в такие дали, что и не отыщешь потом. По дороге Ри исклевала мне мозг нравоучениями насчет скромности и уважения к старшим, а когда мы вернулись, оказалось, что со мной ехала не одна такая мозгоклюйка, а целых три. Весь вечер пришлось терпеть их нравоучения, а потом под насмешливыми взглядами дам пошел ставить в селок. Не верили они в то, что мне удастся разжиться мясом, но я не унывал, решив, что утро покажет. Но пока ставил, невольно задумался, что в чем-то девчонки были правы. В роду у нас поддерживалась жесткая иерархия, пока не зарекомендовал себя, держись тише воды и ниже травы, поэтому мое не вписывающееся в эти рамки поведение так сильно царапало им взгляд. Надо бы пока убрать свой гонор куда подальше и нацепить шкурку послушного зайчика. Так будет правильней, наверное. Ну что, охотничек? Поутру светилась довольной улыбкой Ринта. Ничего не поймал. Ай-яй-яй. Не та ситуация, чтобы вступать в полемику, тем более, после вчерашнего разъяснения кто у нас кто, этого и не нужно делать. Я просто молча проигнорировал ее подколки и собрал пустой селок. Не сунул туда никто свою голову, избежав участи стать жарким. Если вспомнить, отношение к охоте селками там, на земле, было достаточно противоречивым. Кто-то выступал за, кто-то против. В России даже законодательно было сказано решительное и твердое «нет», но там, не тут. Хотя все равно пусто, так что и рассуждать не о чем. Следующие дни я практически не разговаривал с девчонками. Им мой стиль общения не нравился, а менять его после долгих раздумий я все же не стал. Лучше буду больше молчать. Говорят, что оно, в смысле молчания, золото. К слову сказать, если золото в этом мире и есть, то ему не придают такого значения, как на земле. И да, здесь нет денег в привычном смысле этого слова. Нет ни медных, ни серебряных, ни золотых монет, ни банкнот с изображением президентов, соответственно, нет бирж и банков. Валюта на этом континенте, а может, и на всей планете, только одна. Это кристаллы энергии. Они бывают разных размеров, форм, мощностей, но именно они являются тем, на что можно поменять товары, и тем, что всегда будет востребовано. В первую очередь, востребовано ремесленниками. Потому что все больше и больше изделий, выходящих из их рук, требует использования этого источника энергии. Хотя, если быть объективным, кристалл энергии, он больше, наверное, накопитель, способный удерживать в себе мировую энергию. Только после полного заполнения его вставляют в изделие и вытаскивают, когда его емкость опустошается. Возможно, когда-нибудь люди научатся создавать искусственные кристаллы, и тогда появится новая единая валюта, но пока этого не произошло, и они остаются нашей первоначальной целью в этой поездке. И чтобы умудриться продать свои материалы по высокой цене, надо будет придумать что-нибудь этакое. К торжищу мы подъехали уже ближе к вечеру. Место, где люди собирались, чтобы вести торговлю, находилось на полуострове, врезавшемся в широкую реку. Возле него стояли на якоре речные суда. В стороне виднелась громадина летающего корабля, а множество повозок и фургонов с окрестных земель везли сюда товары в надежде выгодно их продать. Никто не занимался планированием или регулированием. Вставай, где хочешь, но если на твое место найдется другой желающий, выйди в круг и в поединке до первой крови докажи, что стоишь там по праву сильнейшего. Все просто, но для моего плана козырное место не требовалось. И что теперь? Три пары глаз уставились на меня. Теперь настало самое время для огненного шоу. Вылез я наружу и принялся собирать сухие ветки для костра. К счастью, материала для моего плана хватало, а насколько он будет успешным? На этот вопрос нам сможет дать ответ только время. Что там? К стоящему на верхней палубе практику подошел глава торговой миссии Крис. Мальчишка в огне словно танцует. Нет. Сделал паузу практик, это похоже на измененный имперский комплекс. Очередной жалкий неумеха, махнул рукой дородный мужчина. Скольких я уже таких видел. Все они думают, что что-то понимают в этом. Но мальчишка-то понимает, ответил практик, не отрывая глаз от зрелища, приковавшего внимание всех на полуострове. Направленная в глаза энергия позволяла ему смотреть на большие расстояния и видеть все в мельчайших подробностях. Правда. Неприятно удивился торговец и достал новомодный усилитель зрения. «Как такое возможно? Ты плохо знаешь историю своей страны», – презрительно скривил губы практик. «Имперский комплекс был получен от полубогов шестью высшими генералами, объединившими для этого разумы. Знание вплавлялось в их мозг полубожественной энергией, и не все смогли продержаться до конца. Дольше всех продержался генерал Роха. Он и получил больше откровений, чем остальные. Роха, словно копаясь в своей памяти, забормотал Крис. Не помню того, один из лучших стратегов страны. После победы над горными племенами он отказался убивать их детей и покинул сначала ряды армии, а потом и страну. Предатель, понимающий, кивнул торговец. Нет, покачал головой практик, там все было гораздо сложнее. Если мальчишка потомок генерала Роха, это значит, что он получил эту технику по наследству, и это плохо. Он вполне может оказаться в рядах врагов нашей империи и поделиться этим знанием с ними. Убей его, и проблема решится, разводя руками, ответил Крис. Все просто. Признаюсь, что меня терзает вопрос, как такой идиот, как ты, оказался на этой должности, скривился практик. Во-первых, есть прямой приказ императора вести себя миролюбиво, не настраивая местных враждебно. Легионы направились на войну, и угроза с этой стороны в данный момент империи не нужна. Во-вторых, мальчишка не один. У него наверняка есть близкие, и его уничтожение ничего не решит. Это только ухудшит ситуацию. Так что, мы так ничего и не сделаем. Удивился торговец. Мы, нет, этим займутся другие люди, которых мы наймем для этой цели. Это кажется ненадежным, покачал головой Крис. В сложившейся ситуации это наш единственный вариант. «Позови лидера бродяг, у меня к ней есть разговор». Никто не знал, когда появились те, кто называл себя бродягами. Они не имели постоянного дома и кочевали по миру, не задерживаясь на одном месте больше двух лет. не желая работать, они промышляли грабежами и не брезговали даже убийствами, при этом считая, что оказывают миру неплохую услугу, избавляя его от очередного идиота. Все знали, что бродяги были теми еще ублюдками, но не спешили сводить с ними счеты. Причина заключалась в том, что те могли накладывать посмертное проклятие на своих убийц. Могущественный воин или практик, простой горожанин или приближенный к императору чиновник, любой из них, убив бродягу, не проживал больше 3 суток. Говорили, что эти люди обладали пророческим даром, и власти империи уже не раз и не два ломали головы, как добраться до секретов, которые скрывали эти грязные оборванцы. Ходили слухи, что у бродяг был артефакт, который и уберегал этих ублюдков от справедливого возмездия. Чего звал? В комнату практика вошла высокая девушка с выделявшимся на ее коже шрамом, пересекавшим левую щеку. Поковырявшись в копне грязных волос, она вытащила оттуда черного жучка и бросила его себе в рот, после чего, закинув ногу на ногу, уселась на стул. «Видела мальчишку в огне?» – спросил тот, сохраняя на лице невозмутимое выражение. «Ага, мне понравилось, я бы покувыркалась с ним, будь он постарше», оставив при себе комментарий, что эта девка могла бы покувыркаться с любым мужиком, которого не отпугнет ее внешний вид, практик перешел к делу. «Я хочу, чтобы ты проследила за ним до места, где он живет, а затем убила всех, кто там есть. Я же сказала, что он мне понравился», капризно ответила девушка и принялась скручивать нитки, свисающие с ее накидки в веревочку. «И что с того? Это дорого тебе обойдется. Чего ты хочешь?» Мужчина впился в ее лицо пронзительным взглядом. Многоствольный излучатель, решила не томить его ожиданием девка, и много-много зарядов к нему. «Хорошо», немного подумав, согласился практик. «Я найду повод подарить его мальчишке. Пустой, незаряженный. Когда убьешь его, заберешь себе. К тому же хочу платье», решила добавить еще один пункт к списку требований девушка. «Красное, я видела его на этой, ну той, которая под руку с этим придурком, что сейчас наверху, ходила. Это был глава торговой миссии Крис и его дочь. Пусть снимет платье и мне отдаст. Я договорюсь, но ты должна дать мне клятву, что выполнишь свою часть договора». «Конечно», девушка поднялась на ноги. «Чтоб мне на одном месте всю жизнь стоять». Решительно поклялась она и укусила себя за палец до крови. «Я ей не верю». Как только переговоры с лидером бродяг завершились, к практику подошел Крис. «У нас нет других кандидатур для этого дела», – пожал плечами практик. «Или вы предпочитаете нарушить волю императора и своими руками свернуть шею мальчишки?» «Нет, нет, ни за что», – зачастил торговец. «Воля императора священна», – и пятясь задом выскочил из комнаты практика. Мужчина подошел к окну и вгляделся в загадочную ночную тьму. Для обычных людей она была завесой, через которую ничего невозможно было увидеть, а он видел и видел хорошо, как несколько бродяг направились к фургону мальчишки. Шоу удалось на все 100%. Помещенная в середину большого костра чурочка позволяла стоять на ней, не опасаясь поджарить пятки, а рассованные вдоль одежды щепки давали мне неплохие шансы, что не придется сгореть заживо. Эта идея пришла мне еще в роду, но окончательно оформилась в дороге, и теперь зрители с восхищением смотрели, как пламя костра стало огненным цветком, реагирующим на каждое мое движение. Я же крутился, на автомате выполняя намертво вбитый в память комплекс упражнений, после чего в какой-то момент провалился в транс, словно в мире не существовало никого, кроме меня и послушного мне пламени. Горячие язычки ластились ко мне, как послушные и ласковые собаки, и не будь защиты, вошли бы в мое тело, чтобы навсегда слиться со мной. Волна экстаза накрыла меня с головой, и стало по-настоящему хорошо, впервые за множество дней, проведенных мной в этом мире. Танцуя на площади с носовой платок, запрокинув голову вверх, я выплескивал свои чувства куда-то в небо, желая поделиться ими с теми, кому они сейчас нужнее всего. Глядя в темнеющее небо, я беззвучно кричал, что жизнь прекрасна. Прыгнув и крутанувшись в воздухе, я выпустил накрывшее меня счастье, послав его тому, кому его не хватало. Руки вылетели вперед, завершая последнее движение. Пламя вокруг меня закружилось гигантской шестеренкой, заставив людей в страхе отшатнуться назад, и погасло. Разом исчезла эйфория и, чувствуя себя опустошенным, я спрыгнул с чурочки и сказал в звенящей тишине: Только у нас и только здесь вы можете купить дерево, которому не страшен огонь. Делайте свои предложения и помните, что раньше, чем через 3 года, мы здесь не появимся». Придя в себя, публика оживилась, загалдела и предложения посыпались как из рога изобилия. Не аукцион в чистом виде, но что-то отдаленно напоминающее его. Никто из желающих купить обработанную древесину не сбивал цену, наоборот, они соревновались друг с другом, тряся мешочками с кристаллами, благодаря чему буквально за полчаса все было распродано по максимально возможной цене. Те же, кто так и не смог ничего купить, уходили с откровенной печалью на лицах, тогда как счастливые обладатели нашего товара светились от счастья. Я не стал подсчитывать, сколько мы получили, просто отдал выручку Ринте, сказав: «Ткани пойдем покупать завтра». После выступления и успешной продажи товара я думал, что просто лягу и тут же засну, все-таки чувствовалась усталость, как физическая, так и моральная. Но не тут-то было. Сна не было ни в одном глазу, и, выбравшись из фургона, я решил прогуляться. Монотонные действия обладали успокаивающим эффектом, стоит сделать кружок другой по округе размеренным шагом, а там, глядишь, и спать потянет. У девчонок, кстати, была та же проблема. Сидят себе, галдят, да знай выручку пересчитывают. От увиденного они даже про поиск потенциальных женихов позабыли. И, похоже, я уже знаю, кого за это сделают завтра виноватым. Незваных гостей я заметил краем глаза и тут же остановился. Несколько расплывающихся в сумерках теней приблизились к моему фургончику, покрутились возле него и исчезли, и первой мыслью, что пришла мне в голову, были слова Ринты, когда она говорила, что способна чувствовать опасность. Или ее слова ложь, или опасности не было, но тогда ради чего тогда было подходить к фургону. Хотели напасть, но испугались. Такое невозможно по той простой причине, что в этом месте подобное запрещено, и это негласное соглашение соблюдается всеми сторонами. Поединок до первой крови – единственная возможная форма сражения, но и он, по вполне понятным причинам, проходит в окружении множества зрителей. Не став забивать себе голову, я вернулся к фургону, а ранним утром внимательно его осмотрел. Неожиданно. После этого у меня в голове зашевелились кое-какие предположения. «Мелкий, а почему это все кристаллы должны быть у тебя?» Бушевала и возмущалась Ринта, ни за что не желавшая отдавать мне мешочек с вчерашней выручкой. «Потому, что торговец я, а не ты. А еще потому, что это мое оружие, и в моих руках оно будет куда эффективнее, чем в твоих. Если тебя что-то не устраивает, тогда иди и покупай ткани сама, но будь готова отвечать перед главой рода и всеми родичами за свое самоуправство». Решив, что сказал все, я забрался в фургон и растянулся на его чистом деревянном полу. «Ну я ему задам, он у меня попляшет». Раздавались снаружи гневные вопли, где Ри и Дая удерживали в конец разозлившуюся старшую. «Отпустите меня». Ринта бушевала минут 20, а то и более, но потом сдалась и, зайдя внутрь, с силой запустила в меня мешочком с кристаллами. «На, забирай, но помни, что я буду следить за тобой». «И не только следить», — поправил я ее, — «чтобы получить хорошую цену, будешь делать то, что скажу». Договорив, я по выражению ее глаз догадался, что она как-то не так поняла мои слова, и что я должна буду делать. Соблазнительно пропела Ринта и приблизилась ко мне вплотную, коснувшись своими выдающимися буферами моей пока еще не поросшей жуткой костью груди. «Миллиметров. Будешь изображать полную незаинтересованность в происходящем и брать за шкирку Ри, когда скажу». «Зачем ее брать за шкирку?» После недолгого ступора ожила старшая. «Потому что так в моем плане написано». Я подкинул увесистый мешочек в воздух, поймал его и, выбравшись из фургона, повернулся к оставшейся там девушке, которая все еще пыталась переварить мои слова. «Чего стоишь? Айда за мной!» «Нет, я его потом непременно прибью!» — прошипела, словно змея, последовавшая за мной Ринта своей подруге, но я не обращал на это внимания. Чтобы купить что-то дешевле, нужно было изобразить полную незаинтересованность в товаре. Но если я в нем не заинтересован, значит, нет смысла его покупать, потому мне и понадобилось Ри, как источник интереса. «Братик, только взгляни, какие здесь ткани», — щебетала сестра возле повозки с рулонами. Скорчив гримасу отвращения, я помотал головой и пошел дальше, но через пару минут сестра, схватив за руку, притащила меня обратно. «Братик, купи мне отрез этого материала», — ткнула она пальчиком в красный рулон. «Сколько?» «За весь», — небрежно спросил я, демонстрируя мешочек с кристаллами, и, услышав ответ, немедленно развернулся, бросив за спину. «Неинтересно». Ри еще дважды притаскивала меня к лавке, щебеча про маму и подружек, которых такой подарок порадует. И в конце концов ее хозяин решил взять инициативу в свои руки. «За сколько возьмете?» – спросил он, косясь на желанный мешочек. Поставив его на прилавок, так чтобы было видно его содержимое, я с линцой окинул имеющийся ассортимент и, немного подумав, сказал: «Если все это, то за». Я назвал сумму, на 40% уменьшив первоначальную цену. Вокруг воцарилась тишина. Забыл, что надо дышать, не только хозяин товара, но и девчонки, стоявшие позади меня. «Нет, слишком мало», — первым очнулся из них продавец, — «могу только за». Он дал мне скидку в 10%, и после этого начался торг, жестокий и беспощадный. «До сих пор поверить не могу», — говорила идущая рядом сестра, — «мы сэкономили целую кучу кристаллов. 20% сложно назвать кучей, но да, сэкономили. Если бы у этого продавца были конкуренты, можно было бы еще больше сбить его цену, но монополия создала для него прочный фундамент, который не просел даже под моим умелым давлением». Забавно было то, что в конце он называл меня молодым мастером, отчего устоявший позади Ринты чуть ли пар с ушей не шел. «Это ты вчера танцевал в огне». Внезапно наш разговор прервал мужской голос. Обернувшись, я увидел стоящего неподалеку практика, и на смену расслабленности от на совесть проделанной работы пришло чувство настороженности. «Да, я. Мне понравилось то, что я увидел, поэтому хочу предложить тебе сделку. Ты еще раз исполнишь свой танец перед записывающим кристаллом, а я за это дам тебе хороший подарок. Знаете, я решил кинуть пробный шар. Несмотря на мой внешний вид, не соответствующий статусу и положению, я ни в чем не нуждаюсь, и можно даже сказать, что у меня есть все, что душе угодно». Удивленно вскинувший брови практик на мгновение задумался, а потом спросил: «Даже многоствольный излучатель? Зачем он мне? Если только, это будет 2 многоствольных излучателя, или даже, 3, 3, вытаращил на меня глаза практик, а не слишком ли это много за танец? «Танец, это вам не просто движение, это искусство, можно сказать, часть души, вложенная в эти движения. Это и пульс, и биение сердца, и ритм. Это выплескивание чувств, счастья, надежды, грусти и сожалений. Танец, это самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, потому что это, сама жизнь», — ответил ему я, вложив в голос как можно больше эмоций и пафоса. «И теперь, когда вы это понимаете, ответьте мне, разве 4 многоствольных излучателя дорого за такое сокровище?» 4. Ты же только что говорил про 3. Посмотрев по сторонам, я заметил множество заинтересованных взглядов, поэтому тут же расправил плечи и громко ответил: «Я молодой мастер и никогда не отказываюсь от своих слов. Раз сказал 3 многоствольных излучателя, значит, так тому и быть». Мое слово тверже стали. Практик открыл рот, желая что-то сказать, но тут же закрыл его. В тот же миг к нам подскочила высокая девушка и, захлопав в ладоши, воскликнула: «Три, три, три. Я готова стать свидетелем этой сделки». Я взглянул на непрошенную свидетельницу и про себя покачал головой. Все девушки как девушки. Заботятся о своей внешности, ухаживают, стараются выглядеть красивыми, а это, мало того, что ее волосы не мылись и не расчесывались с рождения, так еще и одета в такое рванье, что только диву даешься. «Ладно, твоя взяла», — сквозь зубы процедил мой собеседник. «Три так три, идем». Сам процесс записи чего-либо на кристалл выглядел весьма интригующим. Я медленно танцевал между 4 белыми тканями, освещенные ярким светом. Каждое мое движение оставляло тени на них, а образы этих теней сохранялись в длинном бруске. После выполнения комплекса упражнений я попросил практика показать, что у нас получилось, и тот, поколебавшись мгновение, направил в кристалл свою энергию. Над бруском появилась прозрачная фигура, чем-то напоминающая голограмму, и начала двигаться. Сказать, что я был под впечатлением, не сказать ничего. Я был шокирован и потрясен. Даже забирая излучатели, Я некогда и возвращался мыслями к записывающему кристаллу, хотя на оружие и стоило бы взглянуть повнимательнее. Больше всего эти излучатели напоминали положенные на бок шкафы. Примерно таких же размеров, прямоугольные, с тремя рядами круглых отверстий. Подсчитал их общее количество, получилось всего 33, выходит, по 11 в каждом ряду. Проследив глазами за тем, как девчонки грузят шкафы в фургон, я обратил внимание на насыщенный эмоциями взгляд свидетельницы соглашения с практиком. «Нравится?» – спросил я, подойдя к ней поближе. «Ага», – радостно закивала та. «Хочу себе один, нет два, нет все. Хочу их все. Если у тебя есть что-то равноценное». Я сделал красноречивую паузу, и моя собеседница подобралась, нависнув надо мной. «Поменяешься?» – закончила она за меня предложение. «Нет». Решительно помотал головой я и, увидев целую гамму эмоций, отразившихся у нее на лице, добавил. «Могу поставить их на кон в игре». «Какой игре?» «Игре в кости». «Почему мне в голову пришла такая идея?» «Все очень просто. Когда я ходил с девчонками покупать ткани, то заметил между рядами чашек и деревянными ложками наборы кубиков, сделанных из белой кости. Память услужливо напомнила про оставшегося в прошлом друга Балата Садыкова. Жили мы с ним в одном доме, только в разных подъездах. Он – казах, я – русский. Когда были мальчишками, постоянно дрались, доказывая свой авторитет на районе, а потом подружились и стали не разлей вода. Сколько раз я играл с ним и его земляками в кости, словами не передать. Именно тогда я и выучил технику контроля броска. Не Доминик Лориджиа, гордо носивший титул доминатора кубиков, но где-то рядом. И хотя это тело было для меня еще в новинку и освоил я его пока не на 100%, но уделать эту девку смог бы даже в таком состоянии, а если взглянуть на зрелище еще люди подтянутся, то можно будет забить мой фургончик доверху, ведь азарт, он такой. У меня есть много отличных вещей, оживилась моя собеседница. Есть техники практиков, эликсиры, которые они принимают, чтобы улучшить свои тела, есть древняя карта сокровищ, в которой крестиком отмечено место, где спрятаны несметные богатства. Я говорю про равноценные вещи, а не про такой хлам. Если есть, неси, сыграем. Марк, раздался за спиной вопль девчонок, услышавших наш разговор. Ты не можешь этого сделать. Мы запрещаем. Но общественное мнение, почуявшее запах развлечения, мгновенно заткнуло их звонкие голоса. Молодой мастер сказал, значит, быть посему. Все же слышали, что его слово тверже стали. Раздался крик одного из зевак и громкий, дружный вопль в ответ. Да, девчонки скуксились и смотрели по сторонам растерянным, затравленным взглядом, а я, выменив самый маленький кристалл на кости, взял кубики в руку. Покатал в ладони, почувствовал их вес и, улыбнувшись, посмотрел в сторону бегущей ко мне высокой девушки, тащившей на плече большой тюк. Значит, я ставлю платье, вытащила она из тюка красную тряпку, браслетики, на свет появились широкие костяные браслеты в бурых пятнах, я предпочел считать, что это просто грязь, ножики, целая куча ножей с костяными лезвиями упала к моим ногам, и это колечко. Колечко было зачетное. Ярко-красный камень, вставленный в изящную оправу, притягивал глаз. Один метатель, сделал я свою ставку. Почему? Встала та на дыбы. Потому что это последняя модель, а не старье какое-то. Принимаешь ставку? Да. Та недовольно скривилась и села на место. Дай мне кости, я буду первой кидать. Глава с 19 по 24. Где-то 6 часов спустя. Оглядевшись по сторонам, я понял, что сегодня играть со мной больше никто не будет, встал и с удовольствием потянул затекшие мышцы. Девчонки молча смотрели на меня, как на дьявола, разрушившего их маленький и уютный храм мировоззрения. Три фургона, включая мой, забитые, всем, чем только можно, стали итогом моей сегодняшней игры. Результат мог бы быть еще лучше, но один излучатель я все-таки проиграл. Да, дернулась рука, когда так не вовремя запульсировала грудь, и счастливый торговец, схватив его, тут же убежал, не слушая, что я его зову обратно отыграться. Молодой мастер, ко мне подошел старенький дедок в соломенной шляпе, не хотите ли обменять излучатель на высокогорный мед? При одной мысли о меде мое лицо на долю секунды показало желание отведать этой сладости, и ушлый торговец тут же расплылся в довольной улыбке. Нет, В тот же миг решительно отрезал я, желая стереть с его лица этот оскал, но тот, хитро поблескивая глазами, не собирался так легко сдаваться, сразу же показав товар лицом. Бочонок, примерно на 50 литров, был заполнен этим аппетитным лакомством, но я решительно помотал головой, хотя внутри себя и хотел крикнуть «Да!» и загробастать все это себе. От сущности сладкоежки некоторых даже переселение в другое тело не избавляет. Торговались мы долго и отчаянно, прекрасно понимая, чем это закончится. В конечном итоге, проводив тоскливым взглядом обмененный излучатель, я повернулся к ошеломленным девчонкам. «Все торговцы такие?» – спросила за всех Ри. «Нет, только твой брат», – без лишней скромности ответил ей я. «Разве не помнишь, что полубоги благословили меня на то, чтобы стать лучшим в этой профессии? Это всего-навсего первый шаг. После второго шага люди сами начнут приставлять к тебе охрану, чтобы она охраняла их от тебя», – съязвила Ринта и пошла к фургонам. «Да, уезжали мы под пожелание больше никогда не встречаться. Не то что через 3 года, даже 10 лет будет недостаточно, так не хотели меня видеть проигравшие. А кто виноват, что в погоне за наживой они потеряли свое добро? Скромнее надо быть», но не стал говорить это вслух. «Правила, правилами, обычаи, обычаями, но за такие слова меня или побьют, или забросают камнями». Мысленно я уже видел, как уже у многих пальцев кулаки сжимаются. «Что делаем?» К лидеру бродяг подошел высокий, жилистый парень, от которого на версту несло опасностью. «Сначала разберемся с этими 2 торговцами», ответила девушка, не отводя холодного взгляда от уезжающих сторжища фургонов, «а потом разберемся с мальчишкой. За то, что он посмел меня так обыграть, я с него живьем шкуру сниму. Сейчас разделимся. Ты подготовишь ловушку первому, он поедет обратно старой дорогой и обязательно остановится на холме, а я поеду за вторым. Режем или в живых оставим?» — с линцой уточнил тот. «Режем. Я не забыла, как эти твари смеялись надо мной. Хорошее у тебя чутье, брат, и рука твердая», — радостно говорил сидящий впереди торговец. «У меня тогда, внутри все замерло, а ты буравишь его своим взглядом», — и малец дрогнул. «Сам видел, как его рука дернулась. Силен ты, братец, точно силен». «Да», — довольно ответил старший брат, с любовью поглаживая излучатель. «С ним мы можем и на воду пойти, и в воздух подняться. Отличная вещь. Единственное, что ты сделаешь, это уйдешь под землю», — раздался резкий женский голос, и с ветки дерева к ним спрыгнула чья-то фигура. Младший брат не успел ничего толком сделать, когда острое лезвие полоснуло его по горлу, но его старший брат всю дорогу оставался на стороже и успел схватиться за копье. Вжих! Змеей метнулась вперед древко с острым наконечником, но, оказавшаяся перед ним девушка, изогнулась так, словно у нее костей в теле не было, и метнула нож, который по самую рукоять вонзился в грудь торговца. Пнув оседающее вниз бездыханное тело, она метнулась к излучателю и с любовью погладила по нему рукой. Первый. Опытные торговцы для ночевки выбирали места, где можно было защититься от незваных гостей, которые время от времени пытались наложить руку на их товары. Поднявшись на холм, люди осмотрелись по сторонам и начали собирать ветки для костра, не зная, что под кругом из камней, в котором путники обычно разжигали костер, кто-то закопал сонную траву, и стоит только огню разгореться, как все это место покроется усыпляющим дымом. Спрятавшиеся бродяги видели, как на вершине холма загорелся огонек, а спустя час, замотав лица тряпками, пошли полюбоваться на результат.